Голос Бжихё гремел, заставляя журналистов переглядываться и тихим шепотом обмениваться мнениями. После ее заявления о создании нового медиахолдинга, помещение ненадолго заполнилось гулом голосов. Видимо, большинство собравшихся такого не ожидали. Бэкхёк старательно держал себя в руках, не смеялся, не ругался, не пытался запустить в Джихё стулом, и даже ироничные шуточки отпускал только в своей голове. Ровно до того момента, как женщина объявила, что теперь каждый из репортеров может задать ей вопрос, зал моментально взорвался десятками голосов. Первым хотел оказаться каждый из присутствующих. Интерес был понятен. Мало того, что женщина внезапно вышла из тюрьмы и пропала из поля зрения, так теперь еще вернулась в Сеул, заявив о создании новой компании. Все это при том, что ее старые счета оставались заблокированы и никакой собственности, которую можно было бы продать, у Джихё не имелось. Единственным исключением были акции Чен Групп, но даже самые ленивые из репортеров проверили, на кого зарегистрирован ее пакет ценных бумаг. Все были в курсе, что та небольшая доля, которая у женщины, до сих пор оставалась в ее собственности. Именно поэтому десятки людей кричали, пытаясь задавить конкурентов громкостью голоса, и размахивали руками, привлекая внимание. Бэкхё нагляделся по сторонам, усмехнулся и покачал головой. Его сосед справа, до того казавшийся чопорным и консервативным, вскочил на ноги и, едва ли не подпрыгивая на месте, выкрикивал вопросы об источнике денег. Учитывая ситуацию, достучаться до Джихё при помощи классического варианта было невозможно. Поэтому Бэкхён прибегнул к нестандартному методу решения вопроса. Вскарабкавшись на стул, включил экран своего телефона и поднял руку с устройством вверх. Через мгновение помещение огласил звук ревущей сирены, выведенный на максимум. Не сказать, что динамик телефона позволял использовать аппарат в качестве звукового оружия, но этого было достаточно неожиданным, чтобы больше сотни журналистов замолкли и попытались отыскать глазами источник звука. Сам Бэкхён моментально воспользовался ситуацией. Выключив сирену, он устремил взгляд на Джихё и прокричал: «Это правда, что целый год вы скрывали гибель своего мужа? Что насчет вашей племянницы? Вы действительно пытались убить ее? Вы на самом деле управляли корпорацией, не располагая на это никакими законными полномочиями? Насколько верны слова некоторых ваших сотрудников о том, что вы превратили компанию в криминальную организацию?» Толпа, которая сначала притихла из-за внезапного звука сирены, потом прислушалась к выкрикам блогера, снова зашумела. Часть возмущалась его поведением, другие пытались выяснить, кто он такой и откуда вообще взял информацию, третьи же зацепились за его слова и дублировали те же самые вопросы. Сама Джихё впилась в юношу гневным взглядом. «Это ложь и клевета, ни единого слова правды. Я подам в суд на каждого, кто это заявляет». Журналисты снова примолкли, на этот раз из-за силы голоса самой Джихё. Бэкхён же, не став терять время, озвучил следующий вопрос: «А разве не за это вас арестовали? Кто оплатил ваш залог? Что за человек поднял женщину вроде вас из крепостного рва, наполненного кровью, и снова отправил убивать?» Джихё раздраженно указала пальцем на другого блогера, который начал задавать вопрос, но остановить Бэкхёна было не так просто. «Почему вы оказались на свободе? Как так вышло, что ваш сын до сих пор в тюрьме, а вы на свободе? Он гниет в камере, а вы даете пресс-конференции и разъезжаете на роскошных автомобилях?» На этот раз реакция Джихё оказалась куда более острой. Отключив микрофон, она тихо сказала что-то одному из мужчин, стоявших за ее спиной, и тот немедленно сорвался с места. Спустя пару минут Бэкхёна, который кричал о свободе слова, нарушении прав прессы и призывал всех быть свидетелями на судебном процессе, выволокли из зала. Глава 15. Когда все лидеры команд собрались в комнате для совещания и расселись по своим местам, на меня медленно уставились четыре вопросительных взгляда. Что понятно, до этого я подобных мероприятий не проводил, по той простой причине, что в них не было необходимости. Сейчас же ситуация изменилась. Бегло посмотрев на каждого из них, я начал говорить: «Сразу перейду к делу. Вполне вероятно, нас ждет новая война, отличающаяся от всех предыдущих и смертельно опасная». Я сделал короткую паузу и еще раз прошелся взглядом по лицам, оценивая мимику с настроением. Техники я сейчас не использовал. Если бы я пустил в ход методики воздействия, совещание потеряло бы всякий смысл. Тем более, если рассуждать с моральной точки зрения, Проще было бы обработать каждого из них индивидуально, вынудив сражаться за меня до самого конца. Этот вариант был бы самым эффективным с технической точки зрения, но при этом он же являлся самым мерзким с моральной точки зрения. Вы прекрасно знаете, с кем мы сражались до этого, наверняка думая, что это были серьезные противники. С какой-то стороны так оно и есть. Тем не менее, сейчас перед нами новый потенциальный враг, такой, с которым мы раньше не сталкивались. Абсолютно иной породы. Лидеры команд переглянулись и после короткой негласной жеребьевки первым заговорил Хён Ву. «О ком вы сейчас говорите, Сэнбэ? Вы собираетесь идти в президенты?» Усмехнувшись, я покачал головой. «Нет, на президентские выборы я не собираюсь. Как ты видишь, деньги зарабатываются и без политической власти. А желание въехать в Синий дом и 4 года балансировать на тростинке между подлокотниками трона у меня отсутствует. Для такого нужно быть человеком с очень серьезной психологической девиацией». Бывший полицейский согласно кивнул, а вот Хюрин нахмурилась. «Ты же не планируешь напасть на того генерала, о связях которого мы недавно собирали информацию?» По лицу Хён Ву скользнула тень беспокойства, Минса слегка прищурила глаза, а Гион Шин уставился на меня с полным изумлением. Формулировка вопроса настолько его удивила, что он даже не стал дожидаться моего ответа. Вместо этого заговорил сам. «Это же армия, заместитель командующего ВВС. Нельзя просто так взять и...» Оборвавшись на середине фразы, он замолчал, не зная, как продолжить. В воздухе зазвучал голос Хюрин. «В этом я с ним согласна, Санбаним. Атаковать армию – плохая идея. Троните одного, за него стеной станут другие. Особенно если поймут, что это грязный удар по репутации всего генералитета. А где генералы, там военная промышленность, национальная разведка, профильные медиа, связанные с ними компании, политики в конце концов». На мгновение замолчав, женщина цокнула языком. «Тронем их, начнется такое, что даже просто выжить в этом пекле будет чудом, не говоря уже о победе». Судя по лицам всех остальных, они разделяли позицию Хюрины, судя по всему, не совсем понимали, ради чего нам необходимо ввязываться в эту битву. Точнее, не осознавали, почему у нас просто не останется выбора. И с высокой долей вероятности, произойдет это уже в самом ближайшем будущем. Откинувшись в кресле, я положил руки на подлокотники и снова прошелся взглядом по их лицам. Будь у меня выбор, я бы предпочел никогда не сталкиваться с подобным противником. По крайней мере, до тех пор, пока мы не поднялись до его весовой категории. Но скорее всего именно этот генерал и стоит за таинственным кандидатом в президенты, с которым пытается состыковать меня Гарам Хур. Вероятно, он же поддерживает Джи Хё. По лицам всех четверых скользнула тень удивления, и я взмахнул рукой в воздухе, добавив: «На мой взгляд, это самое логичное объяснение. Совокупность факторов, наличие денег, нужного уровня влияния и заинтересованности именно в таком объекте. Плюс, полностью совпадает по почерку с кадровым подходом в отношении народного патруля, только масштаб и формат несколько иные». Они снова обменялись взглядами, и Хюрин осторожно поинтересовалась: «Ты в этом уверен? Пока у нас ни единого доказательства связи Джи Хё и кого бы то ни было из генералитета, финансового следа, который вел бы к ней из той сети, что мы обнаружили, тоже нет». На мгновение помолчав, чуть иным тоном добавила: «Твоим суждениям я доверяю, но хотелось бы понимать логику. Сам понимаешь, чего нам может стоить один неверный вывод. А помимо генерала, которого слил нам Вэньминтан, есть и другие заинтересованные фигуры». Кивнув, я озвучил свои резоны. «Да, еще имеется отец Ми Ён Чон. Плюс, в теории это могло быть операцией Кханд Групп. Но вероятность обеих этих версий в разы ниже, чем вовлеченности нашего генерала». Прежде чем кто-то из них начал говорить, я добавил важное уточнение: есть еще одна фигура, по поводу которой пока нет полной ясности. Надеюсь, она появится в ближайшее время. Тем не менее, независимо от того, кто именно окажется спонсором Джи Хё, прогноз критично не изменится. В любом случае вероятность нашего столкновения с системой, выстроенной одним конкретным генералом, крайне велика. Минсо, которая до того внимательно меня слушала, чуть подалась вперед. «Но если кандидат Гарам Хура связан с этим генералом, мы ведь можем просто договориться, он ведь сам приглашает тебя в свою избирательную кампанию, что мешает согласиться, выставив свои условия». Судя по лицам остальных, единственным, кто не разделял сейчас точку зрения девушки, оказался Хён Ву. В целом, Суть предложения на первый взгляд выглядела абсолютно логично. Никто не мешал выйти на этого кандидата и провести переговоры, обезопасив себя и свою группу. Возможно, получить поддержку в вопросах безопасности. Тем более бонусы за участие предлагались более чем щедрые. Основная проблема этого варианта заключалась в поверхностном понимании происходящих процессов. В случае Минса это было объяснимо. У девушки имелся опыт работы в маркетинге, да и креативная разработка получалась отлично. Но вот к сложным и многослойным политическим интригам она была непривычна. Тем более к их глубокому анализу. Я тоже приблизился к столу, положив на него руки, и посмотрел на нее. Скрытая сеть, черные деньги, связи с коррумпированными чиновниками из соседней страны, амбиции по контролю над Синим домом. Как ты думаешь, чего может добиваться такая фигура? Глава команды креативной разработки на мгновение задумалась. Неуверенно покосилась в сторону Хирин, но та сидела, погруженная в раздумья, и на вопросительный взгляд Минса никак не отреагировала. Тогда девушка вернула внимание на меня. Власти, безопасности, контроля над своим будущим, я отрицательно покачал головой. У него уже хватает денег и более чем достаточно власти, чтобы чувствовать себя комфортно. Учитывая возраст текущего командующего ВВС Кореи, его заместителю осталось подождать всего пару-тройку лет, чтобы занять его место. Если не допустит серьезных ошибок, до самой старости останется членом верхушки генералитета. Армия, не гражданское правительство и должности здесь от политической ситуации не зависит. Это состав министров меняется после каждых выборов. Военных же отправляют в отставку либо за ошибки, либо по состоянию здоровья или достижению определенного возраста. Карьера с точки зрения стабильности куда более выгодная, но и путь к вершине куда дольше. Никто из вышестоящих по собственной воле не освободит тебе место. Только если сам продвинется на ступеньку выше или уйдет в отставку. Хён Ву посмотрел на меня с легким удивлением. Побарабанил пальцами по столу и внезапно заговорил. Считаешь, он готовит что-то более глобальное, чем просто захват Синего дома? Армия давно не лезет в политику. Пусть определенный авторитет у них сохраняется, но если кто-то из генералов попытается использовать войска для установления собственного режима, людям это не понравится, а солдаты не станут стрелять по своим собственным гражданам. Это исключено. Скорее пристрелят командира, а потом арестуют заговорщиков. Усмехнувшись, я медленно кивнул. Если армия попробует захватить власть, все так и произойдет. Но ты не рассматриваешь иной сценарий. Что будет, если люди сами захотят, чтобы кто-то навел порядок? Станут просить об этом? Хо нахмурился, внимательно посмотрев на меня. Несколько секунд помолчал, а затем тихо поинтересовался. Действительно думаешь, что кто-то готовит нечто подобное? Это же государственный переворот. Нужно быть безумцем, чтобы пойти на такое. Я пожал плечами. Либо человеком с полной уверенностью в своей победе. Теперь замолчали все. Желание говорить у лидеров команд больше не наблюдалось. Четверо моих ближайших соратников сверлили меня взглядами, ожидая продолжения. Я же решил, что пора перейти к сути дела. На все 100%, что все обстоит именно так, я не уверен. Это самый негативный из возможных сценариев. Но на всякий случай, именно от него стоит отталкиваться. Суть в том, что если он окажется верным, у нас просто не останется выбора, кроме как вмешаться. Я не знаю, в каком формате это будет происходить. Мне неизвестно, как будут разворачиваться события, с какой скоростью, интенсивностью и уровнем угроз. Но я полностью уверен, что это будет крайне опасно, как для вас самих, так и для членов ваших семей. Сделал короткую паузу, давая им время осмыслить услышанное, после чего продолжил. В субботу вечером я встречаюсь с тем самым неизвестным кандидатом. После этой встречи станет понятно, в каком ключе стоит рассматривать генерала и насколько глубоко придется в это ввязаться. Возможно, мои выводы неверны и на самом деле ситуация обстоит иначе. Но если я не ошибаюсь и происходит именно то, о чем я думаю, нам придется сражаться. Либо забыть о самостоятельности и стать рабами. Служить новому королю, убивая его врагов и сжигая мятежные деревни. Третий вариант – бежать за границу. Основать новую компанию в Европе, Штатах или Азии, начав все с нуля. Хён Ву, который не отрывал от меня взгляда, нахмурился. У тебя же здесь Чен Групп с их председателем, а еще одна союзница, младшая принцесса Хён Ди Групп. Следом за ним заговорила Хюрин. Плюс, Хонг Гейминг и их директор. Я посмотрел на них, слегка подняв брови, и кивнул головой. «Все так, это одна из причин, по которой покидать страну я не собираюсь. Вместо этого хочу дать бой и уничтожить противника. Причина, по которой я собрал вас сегодня здесь, откровенно все рассказать и задать важный вопрос. Будете ли вы биться вместе со мной, рискуя погибнуть, или отойдете в сторону? Скажу сразу, если выберете второй вариант, я не обижусь, и никаких последствий для вас этот выбор не принесет, но если вы решите сейчас сказать, что останетесь и примете бой вместе со мной, мне нужно быть на все 100% уверенным в вашей готовности. Вы должны понимать весь масштаб потенциальных угроз и представлять, с чем нам придется столкнуться». На несколько секунд в помещении установилась полная тишина. Все раздумывали, подбирая аргументы в пользу каждого из возможных вариантов. Первым заговорил Гионшин. «Я в любом случае останусь с тобой, Санбе. Что бы там ни случилось и что бы ни произошло, без вариантов. Логику юноши я прекрасно понимал. С одной стороны, стремительный рывок в карьере и доходах, который позволил ему арендовать шикарную квартиру для своей девушки. С другой стороны, та самая девушка, красноволосая сорвиголова, которая точно не упустит случая нырнуть в бурлящие от крови океаны и насладиться битвой. К тому же, бушующий кит стал единственным местом, где она может реализоваться, не пытаясь носить социальные маски. Тем более, что с последней задачей она справлялась крайне плохо. Поэтому у главы технической команды, по сути, не имелось выбора. Или остаться, или остаться. Отступать было некуда. Следующим подал голос Хёнву. «Сражаться я готов, Санбе. Но нам нужно обеспечить безопасность семьям, как минимум родственникам руководителей команды ключевых сотрудников». Он замолчал на секунду, затем сразу добавил. «Еще стоит поговорить с Бёнхо. Не скажу, что я полностью доверяю всем членам его профсоюза, но какое-то количество лояльных людей у него имеется. Если подтвердятся худшие прогнозы, они могут пригодиться». Предложение было дельным. Семья – самая большая уязвимость каждого человека на Земле. По крайней мере, если он любит своих родственников. Не может быть ничего проще, чем приставить условный пистолет к голове одного из близких людей и выдвинуть требования. А учитывая структуру современного мира, таких пистолетов может быть множество. Оставалось только выбрать подходящий вариант и воспользоваться им. Имелась только одна маленькая проблема. Я не совсем представлял себе, где и как можно спрятать членов семей своих сотрудников. Особенно если вспомнить, что солидная часть из них работала, дети учились, а кто-то вовсе жил и трудился за пределами Сеула. Чуть подумав, я согласно кивнул. «Думаю, мы можем организовать для них что-то вроде корпоративного отдыха. Специальный бонус для сотрудников компании, предполагающий программу релаксации для их родственников. Где-нибудь за пределами Сеула, на территории объекта, который мы сможем полностью арендовать и изолировать, обеспечив безопасность периметра. Совсем идеально, если получится отсечь их от сети и сотовой связи». Хёнву саркастически усмехнулся, переглянувшись с Хёрин, вернул взгляд на меня. «Уже представляю, как сын попытается оттуда сбежать. Без интернета он и дня не протянет». Фраза бывшего полицейского заставила всех улыбнуться, а следом заговорила Минсо. «Вы понимаете, что если мы выбросим всю информацию о сети компаний, через которую прогоняют деньги, это вызовет такую лавину, что нас просто сметет, не говоря уже о всех остальных данных». Девушка медленно покачала головой, не отрывая взгляда от моего лица. Потом кивнула своим собственным мыслям и продолжила. «Но я буду с тобой, Санбе. Раз войны не избежать, нам остается только сражаться и побеждать». Я слегка кивнул, обозначив, что услышал и понял. Затем посмотрел на Хёрин, которая в ответ лишь пожала плечами. «Я не стану покидать корабль из-за того, что к нам приближается эскадра, Санбе. Если эти глупцы так сильно желают попробовать на вкус наши пушечные ядра, чтобы вдоволь напиться соленой морской воды, пусть. Мы разнесем их корабли в клочья, а оставшихся на плаву заставим удирать до самой линии горизонта. Я остаюсь». Пару секунд я молчал, изучая их лица. Затем все же задал уточняющий вопрос. «Вы хорошо представляете себе масштаб, когда мы влезем в противостояние, против нас окажутся брошены все ресурсы, все, что у них есть, и далеко не факт, что у нас получится свалить их с первого удара. Это было бы неплохо, но 100% гарантии успеха дать никто не может, в том числе и я. А если схватка затянется, уровень угроз окажется безумным. Все равно, что участвовать в гонках на автомобиле с неисправными тормозами. Какое-то время все четверо молчали, а потом один за другим подтвердили, что все прекрасно понимают, осознают и готовы сражаться. Они уже были в курсе операции против Пханг Групп, но не знали о последних нюансах. По крайней мере, не обо всех. Поэтому, следующую четверть часа я описывал изменения в плане нашей операции, после чего сразу же обрисовал вариант, при котором мы наносим удар еще и по корейскому генералу. Хотя я и надеялся, что он не пригодится, тем не менее, его стоило проработать, чем они и должны были заняться. Потому что после начала реализации нашей схемы, бушующий кит станет основной ударной силой. Если базис атаки закладывался в основном за пределами Кореи, то после того, как весь механизм заработает и его винтики закрутятся, наступит этап, когда все будет зависеть исключительно от наших действий. Чтобы все сработало, необходимо сделать их максимально активными. На то, чтобы сформировать детальный план, расписав каждому его задачи, обозначив приоритеты и обсудив меры безопасности, у меня ушло чуть более полутора часов. Когда же я сообщил о завершении совещания, и все начали подниматься со своих мест, Гион Шин неожиданно издал удивленное восклицание, после чего замер, сжимая в руках телефон и слегка растерянно глядя на экран, затем бросил взгляд на меня. Мне только что прислали объявление из Даркнета, СНБ. Юноша на мгновение замялся, еще раз посмотрел на экран своего телефона и медленно продолжил. Один из пользователей ищет 5 человек для опасной и рискованной работы. Сегодня вечером, около 9 часов, я приподнял брови, не совсем улавливая контекст. Остальные тоже посмотрели на главу технической команды с немым вопросом на лицах. Тот растерянно моргнул. Потом, наконец, поняв, чего от него хотят, и добавил. Это тот же самый пользователь, что в последние дни искал людей для акции народного патруля. Глава 16. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была о внедрении своего человека в число работников. Собственно, именно этим мы немедленно и занялись. Процесс несколько осложнялся необходимостью наличия профиля в Даркнете. С другой стороны, этот же фактор делал задачу немного проще. Гион Шину понадобилось всего несколько минут, чтобы найти другой ресурс, где продавались аккаунты для различных платформ, включая этот самый форум. Мы перевели несколько тысяч долларов в криптовалюте и получили доступ к старому аккаунту с репутацией, отзывами и длительным сроком регистрации, от имени которого отправили заявку на выполнение работы. Когда работодатель вышел на связь, обсудили детали. А Хён Ву нашел исполнителя, который мог сыграть наемника в реальной жизни. Одного из своих охранников он использовать не стал, опасаясь, что его могут узнать или заснять в процессе, использовав это против бушующего кита. Однако, найти человека, готового на подобную подработку, для бывшего полицейского труда не составило. Спустя полчаса у нас был свой человек, успешно внедренный в группу из 5 наемников, которую собирал народный патруль. Конечно, в теории можно было подумать, что это чье-то личное дело, не имеющего к ним никакого отношения. Но за последние 2 недели этот пользователь занимался исключительно тем, что собирал людей на мероприятия народного патруля. Безусловно, название организации не указывалось, но достаточно было посмотреть новости и сравнить акции народного патруля с датами и временем, указанными в объявлениях данного пользователя, чтобы все понять. Разобравшись с этим, я вернулся к текущим делам, параллельно прорабатывая планы, которые мы сформировали во время совещания. Даже успел кое-что сделать. Внес корректировки в медиакомпанию по фонду Hong Gaming. Потом просмотрел предложения для 3 клиентов, которых уже зацепили наши продажники. Всем 3 требовались рекламные кампании, и Минсопэк со своими людьми разработала вполне неплохие варианты. Тем не менее, определенные правки потребовались. Правда, ничего сверхкреативного этим заказчикам не требовалось, да и специальные проекты нужны не были. По сути, все 3 запросили обычный онлайн-маркетинг, не более того. Классическая схема с объявлениями, линдингами и конечным финансовым результатом. Все упиралось в уровень конверсии на каждом из этапов и окончательную стоимость лида. Плюс один из клиентов дополнительно заказал разработку концепта для наружной рекламы в Сеуле. Не то чтобы я планировал превратить бушующий кит в рекламное агентство. И уж точно речь точно не шла о превращении в компанию, которая занимается обычной рекламой. Тем не менее, Какая-то часть персонала и команды должна была работать над подобными задачами. Во-первых, чтобы создавать имидж фирмы, которая действительно занимается маркетингом и зарабатывает на этом. Во-вторых, чтобы, когда мы начнем расти, у меня под рукой было классическое и эффективно работающее рекламное агентство, способное обеспечить безукоризненную реализацию всех маркетинговых процессов, которые могут понадобиться. Плюс, это было необходимо для минимизации вопросов со стороны. Они так или иначе наверняка уже у многих возникли. Если же компания не будет работать со стандартными клиентами, а сосредоточится исключительно на решении сложных задач отдельных чеболей, периодически еще и вмешиваясь в политику, это привлечет ненужное внимание. Естественно, те, кто контактировал с нами или был погружен в определенные процессы сеульского бизнеса или политики, были в курсе, что такое бушующий кит на самом деле. Тем не менее, если компания станет избегать классической работы с клиентурой, на нее обратят внимание не только подобные люди, но и более широкий круг лиц, чего совсем не хотелось. Что касалось будущего, то рано или поздно мы столкнемся с задачами сбыта продукции или продажи услуг. Причем, в большинстве случаев для этого потребуется самая обычная, классическая реклама, качественно сделанная, эффективная, с хорошей конверсией. Но все же это будет стандартный вариант, без сложных схем с манипуляциями и управлением общественным мнением. И если для последнего мне нужна небольшая команда проверенных и хорошо разбирающихся в своей сфере специалистов, то для классических задач подход требовался иной. Поэтому я планировал отточить навыки стажеров, доведя их до определенного профессионального уровня, выделить людей, которые смогут возглавить группы внутри команды, и в конце концов, когда придет нужное время, выделить условных классических рекламщиков в отдельное подразделение. Пока же все они работали вместе, как минимум по той причине, что у меня не было достаточно квалифицированных и лояльных людей, которым можно было доверить те или иные процессы. Как только я закончил с третьей компанией и собирался просмотреть отчет Геоншина, который прислал очередной массив данных касательно незаконных переводов денег между корейскими компаниями, на экране телефона появилось уведомление о сообщении от Чжи Чен с вопросом о том, что я делаю этим вечером. Я быстро набрал ответ, что пока не уверен и лучше поговорить об этом чуть позже. Но председатель группы оказалась более настойчивой, чем можно было подумать. В итоге она оставила меня в покое только после полусотни сообщений, двух десятков фотографий и трех коротких видео, на которых она якобы демонстрировала отделку своего нового офиса. Хотя куда чаще я видел интересные ракурсы ее отражения в зеркале, а не дизайн помещений. Стоило закончить переписку и открыть файл, присланный Геоншином, как устройство связи снова завибрировало, сообщая о входящем звонке. Звонил Бён Хо Шон с весьма неожиданным вопросом: не случилось ли у меня какой-то размолвки с Гарам Хуром? Причина, по которой мужчина так считал, была проста. Он несколько раз пытался связаться с политиком, ни разу не добившись успеха. Когда я поинтересовался, зачем Бён Хо понадобился глава новой консервативной партии Кореи, бывший полицейский ненадолго замялся, а затем ответил: «Понимаешь, в чем дело, Санбэ? Я вот сейчас сижу и смотрю на открытый документ с полным списком членов профсоюза. Не так много, на самом деле. Всего 862 человека. Из них 114 подали заявки на выход из организации. Сегодня. Почти одновременно». Бён Хо Шон тяжело вздохнул, а я откинулся на спинку кресла. Говорил уже с кем-то из них, есть данные, подтверждающие давление, фактура, которую можно кинуть кому-то в лицо. Собеседник скептически хмыкнул. Они же все из полиции, СНБ. Никто ничего не говорит. По крайней мере, из числа этих 114 человек. Но те, кто остался, они рассказывают всякое. Моего заместителя вчера перевели на более низкую должность, еще двоих отстранили от работы на время служебного расследования, 56 человек получили взыскания. Самые разные, от мелких до вполне серьезных, угрожающих дальнейшей карьере. Понимаешь, я втянул воздух, посмотрел на экран ноутбука, где был открыт документ с массивом данных от Геоншина. Момент для своей атаки штаб полиции выбрал удачный. Впрочем, сомневаюсь, что они в курсе о состоянии дел внутри бушующего кита. Скорее, это было просто совпадение. Тем не менее, для офицеров штаба национальной полиции Кореи оно оказалось весьма успешным. При этом, оставлять Бён Хошона в таком положении было бы ошибкой. Среди его бывших подчиненных был тот, кто получил пулю, защищая меня, еще двое занимали важные позиции в моем офисе, а сам Бён Хошон оставался моим союзником. Даже если отбросить моральные обязательства, оставить его без помощи я никак не мог. «Где ты сейчас? Через сколько сможем встретиться?» Мгновение он задумался, затем снова тяжело вздохнул. «Ты уверен? Я понимаю, что у тебя хватает своих проблем, Санбе. Ввязываться в борьбу против штабистов – дело не самое простое. Ресурсов оно потребует серьезных. Не хочу тебя о таком просить». Голос Бён Хошона звучал мрачно. Судя по всему, перспективу своей организации он сейчас видел исключительно в темных тонах. «Давай для начала все обсудим, а потом уже решим, как стоит действовать. Далеко не факт, что это потребует действительно серьезных ресурсов. Возможно, удастся обойтись малой кровью». На последнюю фразу бывший страж порядка печально рассмеялся. «Вот такие настали времена, Санбе. Рассуждаем, как одним полицейским отбиться от других полицейских, обойдясь при этом малой кровью». Чуть помолчав, добавил: «Хорошо, давай через 20 минут в твоем офисе, или через полчаса, если застряну в пробке». Я бросил взгляд на часы и, после короткой паузы, предложил другой вариант: «Лучше минут через 15, где-нибудь на середине маршрута. В офис компании тебе приезжать не следует. Заведение мы согласовывать не стали, решив встретиться и поговорить прямо в машине. Надежных мест для таких разговоров у меня не было, а те, что обеспечивали необходимую конфиденциальность, требовалось бронировать заранее. Уж точно не за четверть часа до встречи. Да и допустить, чтобы нас с Бён Хошоном зафиксировали вместе, было никак нельзя. Не в текущей ситуации». Определившись с конкретным адресом, я отправился туда вместе с водителем и машиной сопровождения, которая уже стала привычной частью моей жизни. Пусть это и выглядело несколько печально. Если начинаешь ездить в сопровождении сразу троих дополнительных телохранителей, значит, что-то где-то пошло не так. Бён Хошон приехал один, сидя за рулем собственной машины и выглядя заметно уставшим. Когда мы остановились в небольшом проулке около новопостроенного, но еще не заселенного дома, он перебрался в мой генезис. Сразу бросил взгляд на водителя, и я ответил на его молчаливый вопрос: «Полностью надежен. Слышит все мои разговоры в машине. Поводов сомневаться в нем не имеется». Шофер тихо хмыкнул, отчаянно пытаясь скрыть засиявшую в глазах гордость, а Бён Хошон задумчиво посмотрел на меня. «Сейчас пришли обновленные данные по кандидатам. До этого момента было больше 500 новых заявок, а сейчас осталось меньше 200, остальные свои заявления отозвали». Мужчина нахмурился и добавил: «Таким темпами, еще пара недель, и у меня останется не больше сотни людей. Что делать, непонятно. Я не знаю, кто именно всем управляет. Не знаю об уровне его влияния и не представляю границы возможностей. Единственные, кого можно обвинить прямо сейчас, главы участков. Но это бесполезно. Множество мелких частных дел, которые никому не будут интересны». В целом он был прав. Подойти к проблеме с этой стороны и доказать факт сговора между множеством старших офицеров будет сложно. Особенно, если вспомнить, что солидная их часть находилась за пределами Сеула и с коллегами практически не пересекалась. Требовалось связующее звено. «Что говорят твои контакты? Знакомые тех, кто остался в профсоюзе? Они же должны что-то знать». Бён Хошон отвернулся, посмотрел в окно, затем вернул внимание на меня и чуть дернул плечами. «Говорят много, но толку от этого мало. Никто не собирается подставляться перед коллегами или начальством. А слухи от рядовых сотрудников или даже коллег среднего звена в качестве доказательства не представить. По бумагам все чисто, обычные бюрократические процедуры. Ничего выходящего за рамки закона. Никого ноги не ломают, под машину не толкают, открыто покинуть ряды организации не приказывают. Но все так или иначе понимают, что происходит». Я посмотрел на него с легким удивлением. Надавить за одну ночь на сотню человек, не допустив ни одного прокола или утечки, это невозможно. На его лице снова появилась печальная улыбка. «Не все ведь такие, как ты, Санбе. Наверняка есть и те, кто сказал что-то не то», озвучил слова, за которые его можно привлечь к ответственности. Зацепившись за него, можно раскрутить дело до самой верхушки, двигаясь от одного звена цепи к другому. Но это требует времени и сил. Плюс, далеко не факт, что этот умозрительный эпизод вообще вскроется, для такого нужен активный свидетель, который не побоится говорить, либо хотя бы понимание, что такой свидетель вообще существует и его имя, чтобы убедить человека заговорить. Несколько секунд мы сидели молча, пока Бен Хошон о чем-то размышлял. Затем он заговорил вновь, уже куда менее уверенно. «Если честно, я думал о пресс-конференции. Собрать журналистов, выступить, рассказать о происходящем, объяснить, что на нас оказывают давление, предоставить данные о массовом выходе людей из профсоюза». Я посмотрел на него, уже собираясь ответить, но в этот момент снова зазвонил телефон. Как только потянулся за устройством, аналогичный звук прозвучал и у Бен Хо. Взглянув на экран, я выдохнул. Видимо, противник тоже подумал о том, что Бен Хо Шон может собрать пресс-конференцию и сделал упреждающий ход. Прямо сейчас я смотрел на статью, которую переслала мне Минса Пэк, оформленную в виде анонимного интервью с бывшим членом организации. В ней профсоюз представлялся едва ли не тоталитарной организацией, в которой безраздельно властвует Бен Хо Шон. Они буквально так и написали, напоминающий секту и возглавляемый безжалостным лидером, который не терпит возражений. Идея у врагов была неплохая. По крайней мере, они сработали на опережение. А вот Бен Хо оказался на шаг позади. Теперь, если глава профсоюза действительно выйдет к журналистам с обвинениями в давлении, у тех будет контраргумент, причем весьма мощный. Мол, люди выходят из организации вовсе не из-за внешних факторов, а по вполне понятным причинам, о которых можно прочитать в прессе. Заодно наносился удар по репутации самого главы организации. Учитывая активность предвыборной кампании и постоянно обновляющуюся новостную повестку, фигура экс-полицейского, который бросил вызов прокурору, стала забываться. Тем не менее, какой-то рейтинг популярности у него все еще оставался. Те профильные агентства, что продолжали включать его в списки кандидатов на пост президента, оценивали популярность в стране на уровне 5-7%. Очень скромно, если рассчитывать на кресло в Синем доме, но более чем достаточно, чтобы стартовать в политике. Так что запущенная новость поражала сразу две мишени. С одной стороны давала противникам Бен Хо Шона основания для обвинений, а с другой, позволила очернить его репутацию. Я посмотрел на Бен Хо Шона, который сжимал телефон так, что корпус последнего жалобно хрустел, и озвучил новую идею. С пресс-конференцией придется подождать. По крайней мере, до момента, когда мы выясним, кто за всем этим стоит. Бен Хо резко оторвал взгляд от экрана и уставился на меня. Если я подожду, то от профсоюза не останется и следа. Ты же понимаешь, стоит проигнорировать такие обвинения, как все решат, что это правда. Я медленно покачал головой. Мы должны выяснить, кто стоит во главе, прежде чем наносить ответный удар. Сейчас для этого возможности нет. К тому же, они наверняка просчитали настолько очевидный шаг, как твоя пресс-конференция, и готовы обернуть ее против тебя же. Несколько секунд он сидел, мрачно разглядывая меня и о чем-то раздумывая. Потом отвернулся, глянув в окно, снова посмотрел на меня. Как же я не люблю эти политические игры. Так что делать, если не пресс-конференцию, то что? Я обозначил движение ключами. Сложно сказать, мало информации, требуется конкретика, какие-то ниточки, которые связывают людей из штаба с происходящим. Бен Хо Шон с угрюмым видом кивнул. Это было бы неплохо, но я не представляю, как это можно реализовать. Откуда мы возьмем информацию, как ее накопаем? У этих ублюдков везде свои люди, да и официальными каналами коммуникации они не пользуются. Ты же сам это прекрасно понимаешь. Я кивнул, размышляя о совсем ином моменте реакции главы новой консервативной партии. Раз Гарам Хур не ответил ни на один из звонков Бен Хо, значит, был в курсе ситуации и прямо сейчас играл на стороне наших противников, загоняя потенциального конкурента в политической сфере в угол. Как ни крути, у Бен Хо Шона были шансы ворваться в большую политику, а учитывая позицию главы полицейского профсоюза, он вполне мог реализовать свои амбиции на следующих выборах в Национальное собрание Кореи. Гарам Хур такие варианты, вероятно, тоже рассматривал. Впрочем, у него могли быть и другие, более прозрачные причины отказаться от поддержки Бен Хо Шона. Что-то подсказывало, политик запросто мог обменять его на преференции, влияние или поддержку со стороны полиции. Хорошие связи в подобной структуре нужны абсолютно всем, а формат услуга за услугу никто не отменял. Все, как обычно, если несколько групп договорились между собой и заключили соглашение, то кто-то иной обязательно проиграл. Возможно, не напрямую, а косвенно, но тем не менее. Если же воспринять отказ Гарамхура от помощи Бёнхо как разрыв нашего негласного пакта о союзе и ненападении, то это звучало весьма тревожным звонком. Хотя, сейчас меня больше занимали мысли о том, как переломить ситуацию с профсоюзом. Какое-то время помолчав, я посмотрел на Бёнхо и начал говорить. «Кажется, у меня есть решение, вернее, его наброски. Пока тебе стоит сократить контакты с прессой до абсолютного минимума и постараться раскрывать как можно меньше данных своим соратникам. Неизвестно, кто из них работает на противника, а кто действительно тебе предан». В глазах собеседника отразилась легкая растерянность. «Ты говоришь так, как будто я и правда устроил диктатуру по примеру северокорейских царей. Профсоюз управляется советом, у которого имеется масса полномочий, а все, чего я хочу, чтобы полиция стала честной и просто выполняла свою работу, не участвуя в политических играх и не выпуская чебальских принцев даже после того, как они размажут на машине очередного бродягу». Я слегка покачал головой. «У любой организации есть первое лицо. В стране это президент, в армии начальник штаба или командующий, а в данном конкретном профсоюзе ты. Люди всегда смотрят на лидера и следуют за ним. Если на его месте окажется не тот человек, все начинает рушиться». Бёнхо Шон мрачно цокнул языком. «У меня уже все рушится. Хочешь сказать, что я не тот человек, Санбе?» Голос мужчины звучал печально, но при этом полностью искренне, без примеси фальши или сарказма. «Ты как раз тот человек, который должен быть на этом месте. Встань на твое место кто-то другой, уверен, организация развалилась бы гораздо быстрее. Скорее всего, ее бы вовсе уже не существовало». Судя по его лицу, с такой точки зрения, Бёнхо ситуацию не рассматривал, так как на нем появилось выражение изумления. «Ну, если так подумать, может быть, ты прав, возможно». Замолчав, посмотрел на меня. «Так что мне прямо сейчас делать? Вернуться в офис, запереться в кабинете и никому не отвечать?» Я на мгновение задумался, бросил взгляд на телефон, где все еще была открыта статья, и предложил: «Переберись к какому-то надежному знакомому, либо съезди в отель, если будешь уверен, что там смогут обеспечить твою конфиденциальность. Подожди, пока у нас на руках появятся козыри». Бёнхо коротко кивнул. «Хорошо, один надежный друг у меня есть, попрошу о помощи. Но сегодня вечером у нас назначено заседание управляющего совета». На момент замолчав, подумал и почти сразу продолжил. «Правда, людей теперь в нем гораздо меньше. Я думаю, сегодня проведем все в какой-нибудь лапшичной. Лучше обсудить все в неформальной обстановке. Этим людям нужно принять самостоятельное решение, останутся они со мной на поле битвы или выберут стабильность со спокойствием. Похоже, сегодня ему придется решать ту же самую задачу, которой совсем недавно занимался я сам». Так что эмоции бывшего полицейского я прекрасно понимал. Спустя 10 минут мы закончили обсуждать детали, и Бёнхо перебрался обратно в свою машину, а я поймал в зеркале заднего вида взгляд водителя. «Куда теперь, Санбыним?» Я открыл список уведомлений на телефоне и мельком глянул на телохранителя. «Возвращаемся в офис, только по дороге остановимся где-то, чтобы купить кофе. В этот раз кейтеринг обеспечил слишком малое количество порций, и они уже закончились. Либо мой персонал слишком любит подзаряжаться порциями кофеина». Что-то подсказывало, второй вариант более вероятен. Впрочем, самому мне отправляться за кофе не пришлось. Водитель озвучил мою просьбу сопровождению, как только мы тронулись с места. А когда наши машины остановились возле небольшой кофейни, один из охранников сразу же помчался внутрь. Когда он снова появился в дверях, неся в каждой руке по упаковке с 4 полными стаканами, на мой телефон пришло новое сообщение. В этот раз от Ми Ён Чон. «Через 1.5 часа я обедаю с дядей в ресторане». Еле смогла убедить. «Ты сможешь приехать?» Глава 17. Естественно, просто так явиться в ресторан было нельзя. Конечно, дядя Ми Ён, которого звали Гын Хо Чон, скорее всего и так обо всем догадается. Подобная встреча априори выглядела подозрительно, даже для самого обычного человека. Что уж говорить об искушенном в интригах, опытном корейском бизнесмене. Тем не менее, хотя бы какое-то прикрытие было необходимо. В качестве легенды мы выбрали деловые переговоры. Роль потенциального партнера согласилась сыграть Юн Хонг. При ее участии эта схема приобретала хотя бы немного правдоподобности, одновременно лишая Гын Хо возможности сразу же отказаться от беседы. Одно дело – попросить удалиться мужчину, которого ты видишь впервые и который не слишком широко известен в деловых кругах. Совсем другое – отослать прочь вице-председателя Хонг Групп, одного из руководителей пусть не самого влиятельного, но все же Чеболя. Формально Унхонг являлась частью сеульского высшего света, и оскорблять ее без причины никто бы не стал. Технически, куда более эффективным было бы привлечь к делу Чжи Чен, но имелись нюансы. Сомневаюсь, что она бы одобрила идею поддержки Ми Ён в настолько личном вопросе. Тем более, как знать, в какую сторону мог повернуть наш разговор. Мы с Унхонг прибыли в ресторан заранее. Минут 20 посидели за столиком, обсуждая продвижение благотворительного фонда, темпы его развития и стратегию. После того, как в зале появилась Ми Ён, сопровождаемая мужчиной лет 50 в костюме тройки, мы еще минут 10 поговорили, а затем неспешно поднялись и направились к выходу. Оказавшись на одной линии со столиком Ми Ён Чон и ее дяди, я сделал вид, что только их заметил. Встретившись взглядом с девушкой, махнул ей рукой и направился к ним. Что было интересно, ее дядя ничуть не удивился. Скорее наоборот, выражение его лица показывало, что он чем-то доволен. Признаю, это заставило немного напрячься. Выходило, что он предполагал подобное развитие событий и был к нему готов. После того, как Ми Ён меня представила, Гын Хо Чон встал из-за стола и протянул руку. «Гын Хо, двоюродный дядя этой прелестницы», — сказал он. Кивнув, я пожал его руку. «Мин Джин Хо, основной владелец и директор компании «Бушующий кит». Чуть позади меня Ун тоже шагнула вперед и поспешила представиться. Ун Хонг, вице-председатель Хонг Групп и глава Хонг Гейминг». Покосившись на меня, она добавила, «Мин Джин Хо является совладельцем Хонг Групп и Чен Групп, одновременно с этим будучи нашим бизнес-партнером». Для Гын Хо это заявление стало неожиданностью, его брови слегка поднялись, а в глазах мелькнуло удивление. «Уже неплохо. По крайней мере, всей полнотой информации о моей жизни он не располагал, что не могло не радовать». Приглашение присоединиться к обеду последовало незамедлительно. Через пару минут мы сидели за столиком на четверых, куда официанты быстро перенесли заказы. Первое молчание нарушило Ми Ён. Дядя только сегодня прилетел из Европы. Он давно не был в Корее, так что сегодня заказываем только национальную кухню, сказала она с улыбкой, глядя на Гын Хо. Тот ответил ей тем же, а затем посмотрел на меня. Могу я поинтересоваться, откуда вы с моей племянницей знакомы? Мужчина превосходно владел мимикой. Настолько, что даже мне было сложно уловить его эмоции. Точно было понятно одно, в этот ресторан он явно шел не ради легкого обеда с родственницей. Скорее готовился к тяжелым переговорам. Случайно встретились, когда она принимала немецкую делегацию, ответил я со спокойным лицом. Ми Ён Чон, вспомнив тот момент, смущенно опустила глаза, а Гын Хо проявил живой интерес. Немецкая делегация, в какой роли вы там были? Переводчика, консультанта? Я отрицательно покачал головой. Просто проходил мимо. Случайно услышал разговор и счел необходимым вмешаться. «Так вы говорите по-немецки?» – поинтересовался он. «Немного», – ответил я, – «но достаточно, чтобы понять общую суть беседы и уловить контекст». Гын Хо вежливо кивнула и спросил, «А какой профиль у вашей компании?» «Извините мое нескромное любопытство, но когда я слышу, что относительно молодая фирма оказывается совладельцем двух семейных корпораций, мне невольно становится интересно, как так вышло». Он старался говорить подчеркнуто вежливо. Тем не менее, собеседник очевидно пытался перевести разговор в нужное ему русло. Гын Хо оказался из тех людей, кто в совершенстве владеют самоконтролем. Что означало, для его вывода из состояния равновесия придется серьезно постараться. Мы занимаемся самыми разными задачами. От решения уникальных проблем нестандартных людей до ликвидации их врагов. В метафорическом смысле, конечно же. Ун Хонг поперхнулась чаем и осторожно поставила чашку на стол, с удивлением покосившись на меня. Ми Ён Чон, хоть и держалась лучше, все же бросила на меня напряженный взгляд, явно не понимая, зачем я использовал именно такую формулировку. Гын Хо, казалось, удивился не меньше, но постарался это скрыть. Вот как, значит, моей племяннице вы тоже помогли, можно сказать и так, помогли, хотя не факт, что она ваша племянница. В остальном ваша формулировка верна. На лице Ун Хонг проступило самое настоящее изумление, а Ми Ён Чон устремила взгляд куда-то вдаль, стараясь не смотреть на дядю. Она дочь моего брата, пусть и двоюродного, так что приходится мне племянницей, спокойно ответил Гын Хо, добавив, конечно, если значение этого слова за последние несколько часов не изменилось. Мой ход был не слишком этичным, но и я не рассчитывал встретить здесь настолько серьезного противника. Согласовывать же линию поведения с Мион было некогда. Бынхо оказался гораздо более опасным, чем я предполагал. Значение слов меняется не так часто, господин Чон, а вот люди порой могут сильно удивлять, ответил я, внимательно наблюдая за ним. В глазах Бынхо на момент мелькнуло раздражение, и он слегка нахмурился, но затем быстро взял себя в руки и даже улыбнулся, откинувшись на спинку стула. «Знаете, Мин Джинхо, я уже отвык от того, что кто-то так нагло пытается со мной играть. В каком-то смысле это даже приятно. Никогда не отказываю себе в удовольствии усадить на место взорвавшихся людишек, что возомнили себя повелителями драконов». Он мельком взглянул на Мион, затем снова перевел взгляд на меня. «Понимаете, о чем я? Речь о человеке, который считает, что может летать верхом на драконах, но дракон позволяет забраться к себе на спину лишь по своей доброй воле. Стоит его настроению измениться, и человека просто сбросит вниз, где его ждет неизбежный конец». Я на мгновение изобразил задумчивость, после чего спокойно ответил: «Это верно, если говорить о человеке, что оседлал дракона, но ситуация выглядит совершенно иначе, если речь идет о драконе, который хочет стать вожаком стаи». Бынхо негромко рассмеялся, затем посмотрел на меня и покачал головой. «Ну что вы, Мин Джинхо, вы произвели неплохое первое впечатление. Почти безупречно попытались меня раскачать, не побоявшись пустить в дело мощное оружие, а потом так бездарно ошиблись. Вы не дракон, и никогда им не станете. Это я могу вам гарантировать». Я продолжил, не обращая внимания на девушек, которые наблюдали за нашей беседой с некоторой долей тревоги и недоумения. «Если быть драконом означает предавать своих близких, то, может, миру не нужны такие драконы? Как знать, возможно, человечеству куда больше требуются охотники на них». Бынхо снова улыбнулся. «Странно, но судя по мимике, мои слова его абсолютно не зацепили, как и предыдущие утверждения по поводу возможного отцовства». Отпив чаю, он поставил чашку на блюдце и вздохнул. «Я ожидал интересной беседы, обмена интеллектуальными ударами и состязания умов». Сделав паузу, он с показательным разочарованием глянул на меня. «А ты решил вывести меня из равновесия и спровоцировать на агрессию самым элементарным способом, даже не подумав, что это может не сработать. Жаль, что я ошибся в твоем уровне, Мин Джинхо». Договорив, он снова взглянул на Мион, которая сейчас была настолько сбита с толку, что не знала, как реагировать на происходящее. «Интеллектуальная дуэль возможна только в одном случае, если обе стороны признают друг за другом такой статус. Соперники должны уважать друг друга». Задержав взгляд на нем, я продолжил: «Вы явились в Корею только после того, как ваши братья потерпели поражение. Если бы прибыли раньше и дали открытый бой, возможно, вы могли бы назвать себя драконом. А теперь вы лишь собираетесь воспользоваться плодами чужой победы, не более того». Губы Гынхо снова разошлись в улыбке, и меня озарило, это и было его настоящее лицо, не маска, которую тот нацепил, а истинное обличие. Именно поэтому мне не удавалось прочитать его эмоции, по той простой причине, что они практически отсутствовали. Сидящий напротив меня человек кардинально отличался от среднестатистического. Полностью безэмоциональным он не был, но восприятие мира и набор ощущений заметно отличались от тех, к которым все привыкли, что в корне меняло весь контекст нашей беседы. «Не думаю, что ты понимаешь всю картину происходящего», — проговорил он, выдержав короткую паузу, «но скоро поймешь, и впечатлишься настолько, что сам признаешь свое поражение. Конечно, если ты хотя бы наполовину так умен, как о тебе говорят». Взглянув на Мион, он мягко добавил: «Ты пойдешь со мной или останешься в этой милой компании?» Девушка дернула плечом, явно нервничая, посмотрела на меня, потом вновь перевела взгляд на своего дядю. Тот безмятежно улыбнулся: «Если хочешь, можешь остаться. Ты раскрыла ему все семейные тайны, значит, доверяешь. Возможно, он и правда постарается тебя защитить. Только я бы на твоем месте помнил, что у него нет ни единого шанса». Оперевшись руками на столешницу, он медленно поднялся, глянул на Унхонг, которая наблюдала за происходящим. Бынхо кивнул ей, затем снова посмотрел на меня и, молча улыбнувшись, неспешно направился к выходу. Мион проводила его растерянным взглядом, затем повернулась ко мне. «Что это было? Что за морской дух в тебя вселился? Зачем ты все вот так в открытую выложил?» Она хотела сказать что-то еще, но замялась, посмотрев на Унхонкой, в итоге продолжать не рискнула. «Я же пожал плечами. Он знал, что ты меня позовешь, и был полностью готов к беседе. Еще один момент, ему наплевать на тебя и на твою мать. Для него вы лишь инструменты для борьбы и манипуляций». Брови главы Hyundai Investments взлетели вверх. На мгновение она замерла, ошеломленно глядя на меня. Потом быстрым движением поднялась на ноги. Бросив взгляд на дверь, куда ушел Гэнхо, вернула взгляд на меня и прошептала: «Я разве давал разрешение рассказывать об этом направо и налево? Это моя семейная тайна, Мин Джинхо, о которой не должны знать посторонние». Девушка вскочила на ноги так быстро, что я едва успел поймать ее за руку. А когда она впилась в меня разъяренным взглядом, спокойно объяснил: «Он все равно опубликует эту информацию. Уверен, утечка произойдет в ближайшие сутки. А когда это случится, он постарается сделать так, чтобы обвинить меня или кого-то из моих людей. Чтобы ты винила во всем меня. Двух косуль одной стрелой – неплохая тактика». Увидев удивление в ее глазах, я добавил: «Он желает разозлить твоего отца, заставить его действовать импульсивно и броситься в атаку с теми силами, что у него есть. Тогда его можно будет остановить раз и навсегда». Ми Ён Чон покачала головой. «Его реальный конкурент – глава Hyundai Heavy Industries. Отец ничего не сможет сделать, находясь за границей. У него нет ни денег, ни связей, ни союзников». Я усмехнулся. «Возможно, к концу интриги голова директора Heavy Industries тоже должна будет покатиться по ступеням. Сложно сказать, сколько именно слоев в плане твоего дяди». Девушка задумалась, затем убрала свою руку и посмотрела на меня с явным раздражением. «Сначала ты рассказываешь мою тайну, а теперь что, пытаешься убедить, что Гэнхо обо всем расскажет и опозорит нашу семью на всю Корею? После такого его самого затопчет яростная толпа, а о репутации можно будет забыть навсегда». Я попытался объяснить: «Он подаст это в выгодном для себя ключе, например, как историю великой любви. Могу поспорить, статья выйдет именно в таком ключе. Люди обожают сочувствовать тем, кто борется ради своих чувств, так что никакого позора не будет. Наоборот, это вызовет симпатию к нему. Если при этом он сможет ударить по главе Hyundai Heavy Industries и опозорить твоего отца, то реальный претендент на трон останется только один». Ми Ён Чон какое-то время молчала, затем задумчиво посмотрела на меня. «Мне нужно побыть одной, хотя бы несколько часов. Это требуется переварить». Сделав несколько шагов к выходу, остановилась и повернула ко мне голову. «Ты уверен, что он не испытывает никаких эмоций по поводу меня или матери? Это на самом деле так?» Я кивнул, понимая, что она уже уловила смысл. Пытаясь успокоиться, девушка на мгновение замерла, поджав губы. Потом добавила: «Возможно, ты прав. До этого ты никогда не ошибался. Но мне все равно нужно время, чтобы все обдумать». Еще раз посмотрев на меня, она развернулась и устремилась к дверям. А через несколько секунд рядом послышался голос Унхонг: «Вот уж не думала, что окажусь в центре семейной драмы Чон. Кто бы мог подумать? Сейчас как будто внутри сериала побывала». На ее лице играла легкая улыбка, но глаза оставались серьезными. Девушка отлично понимала уровень угрозы, который несет ситуация. «У меня не было выбора. Либо увидеть его своими глазами, прояснить ситуацию и действовать по обстоятельствам, либо сидеть и ждать, пока он ударит первым». Хун-Хонг прищурилась: «Почему ты так уверен, что он вообще собирается атаковать?» В Корее Гэнхо появился сразу после исчезновения основного конкурента, с которым у него были серьезные разногласия. Единственная причина, которая могла его сюда привести – схватка за трон председателя Hyundai Group. Рано или поздно он бы столкнулся с Ми Ён, а значит, и со мной. Хун-Хонг скептически хмыкнула: «Даже если все так, как ты говоришь, зачем ему уничтожать Ми Ён? Предположим, ее отца он и правда может попробовать разозлить, но чем ему может угрожать она сама?» Я медленно покачал головой. «Сама по себе она угрозы действительно не представляет, но если добавить в уравнение меня и бушующий кит, ситуация меняется». Унхонг на мгновение задумалась, потом кивнула: «Возможно, ты прав, но как ты собираешься сражаться с титаном вроде Гэнхо? Понадобятся серьезные союзники, гораздо сильнее Чен Групп или даже Хонг Гейминг, а Гарам Хур не станет с этим связываться, в такую бойню он не полезет». Кивнув, я отпил чаю. Она была права, союзники мне определенно понадобятся, или мощные фигуры, которых можно будет столкнуть лбами с противником. Но исходя из того, что я только что увидел, выбора все равно не было. Бынху обязательно нацелится на меня, чтобы ликвидировать потенциальную угрозу. Все верно, но разбираться с этим все равно придется. Унхонг бросила взгляд на выход, затем снова посмотрела на меня. А что насчет Шичен? Озвучив первую фразу, она немного замялась и продолжила. Вы же с ней, как бы это помягче сказать, перешли на новый уровень общения, думаешь, она будет спокойно смотреть, как ты разбираешься с проблемами Мийона и ее семьи, ради этого влезая в кровавую битву, которая развернется за место главы Хёнди. Ты же представляешь себе уровень рисков, она же все правление Чебаля захочет в реке Хан утопить, а вместе с ними и семью Чон в ее полном составе. К тому же, я все равно не понимаю, как ты планируешь победить. На поле этой битвы будет столько тяжеловесов, что опрокинуть их будет очень сложно. В ее взгляде сквозило некоторое смущение, тему она сейчас затронула весьма личную, но, видимо, любопытство оказалось сильнее, либо желание предупредить меня о грядущих сложностях. Риски я осознаю очень хорошо. Более того, прекрасно понимаю, что в таком противостоянии будут задействованы самые влиятельные фигуры Кореи, от лидеров политических партий до министров и прочих высокопоставленных винтиком бюрократической машины. Но мне не нужно продвигать определенного кандидата. Все, что требуется, уничтожить репутацию одного из претендентов, исключив его из гонки. Это куда проще, чем вести на престол своего человека. На мгновение замолчав, я вздохнул. А с Чжи я поговорю сегодня вечером. Надеюсь, у нас получится обсудить вопрос непредвзято. Унхонг рассмеялась. Но в ее смехе отчетливо слышались нотки нервозности. Либо она представляла, к чему может привести этот разговор, либо беспокоилась о возможных последствиях всей истории в целом. Не успел я отреагировать, как снова завибрировал телефон. На экране же высветился входящий звонок от Гёншина. Поднял трубку, я услышал его голос. Тот парень, которого нашел Хёнву, только что прислал первый отчет. Их наняли, чтобы спровоцировать драку с группой людей. Сейчас сброшу все подробности. Сообщение с данными пришло через несколько секунд. Я пробежался по нему взглядом и остановился на адресе, который неожиданно оказался мне знаком. Это было то же самое заведение, чье название недавно прислал Бён Хо Шон. Лапшичная, где планировалось заседание управляющего совета полицейского профсоюза. Глава 18. С главой Хонг Гейминг я попрощался через 10 минут. Вопросы, касающиеся развития благотворительного фонда, мы обсудили еще в самом начале, пока ждали прибытия дяди Мийон. К тому же там не было никаких проблем, все шло просто отлично, начатую нами волну подхватили почти все мировые медиа. И хотя количество материалов о проекте несколько снизилось, их оставалось достаточно, чтобы люди постоянно натыкались на все новые и новые статьи. К тому же это оказалось благодатной темой для блогеров. До этого на проблему игровой зависимости обращали немного внимания, так что она стала свежей нишей, в которой было относительно легко привлекать трафик. При этом его объемы оказались достаточно серьезными, чтобы представлять коммерческий интерес.